Часть 5. Рассель просовывает руку сквозь прутья загона, и к решётке стекаются все собаки. Тявкают, принюхиваются, царапают ее ладонь шершавыми языками. В десятке клацающих слюнявых пастей между неровными желтыми клыками болтаются розовые языки. Ей всегда нравились животные. Они не шарахаются от нее, в отличие от мужчин. Они просты и не задумываются о морали. Их волнует лишь собственное выживание и иногда праздное удовольствие. Даже если оно причиняет страдания другим, мощные челюсти переламывают шею кролику, побежденный самец-соперник жалко скулит, ползая на брюхе. Рассель утешает себя тем, что и ей приходится делать то же самое — выживать. Пальцы у нее мокрые от собачьей слюны. Должно быть, псы учуяли у нее на коже следы масла после утренней трапезы. Но чем больше она убеждает себя, что в ней нет ничего внушающего страх, тем меньше сама в это верит. Гончая ведь внушает страх преследуемому оленю или лисе, забившейся под дерево. Рассель убирает руку. Постоянный приток крестьян в замок, по счастью, прекратился. Пророчество полностью завладело разумом ее мужа, и в сравнении с ним страх предательства сделался ничтожным. Сейчас кровопролитие остановлено, но вскоре кровь снова потечет рекой. Рассель прекрасно это понимает. Король в грядущем. Собаки скулят, тычась мордами в прутье решетки. Неожиданно, словно это мысли Рассель призвали его сюда, на псарню входит Макбет. Двойные деревянные ворота лишь слегка приоткрыты. Рассель просто протиснулась между ними, чтобы пробраться сюда. Но Макбет не останавливается у входа, чтобы распахнуть их руками. Он шагает вперед, прямо на створке, раздвигая их исполинской рельефной грудью. В помещение падает сноп света, оставляя на земле широкую полосу. Рассель, которая до того сидела на корточках, поднимается на ноги. «Мой лорд». Он не спрашивает, почему его жена сидит на земле рядом с собаками. «Леди», — кивает он. «Флинс сказал, что письмо у тебя». В животе Рассель разливается холод. «Да», — отвечает она. «Оно здесь». Она лезет в складки юбки, достает запечатанный пергамент. Она хранила его при себе после того, как скрепила восковой печатью. Она передает письмо Макбету, как бы мимоходом упомянув. «Флинс помог мне сочинить его». Еще одна нить, связывающая их вместе. Пальцы Макбета сминают пергамент. «Тебе надо научиться писать по-шотландски. Теперь это твой язык. Я прикажу одному из друидов научить тебя». «Благодарю тебя, мой лорд». «Благодарить меня не за что. Это твой долг». Королева в грядущем. След от золотой цепи у нее на шее опух. Она прослеживает взглядом письмо, исчезающее в кармане плаща ее супруга. Она желала создать защитный талисман, нечто, способное помешать кровопролитию, как на поле битвы, так и на простынях ее брачного ложа. Но у нее получилось лишь новое орудие насилия. Однако это невозможно было предугадать. До того, как прозвучало пророчество ведьм, мир был другим. А теперь в каждом взгляде, каждом слове между Макбетом и королем будет запах гари, привкус яда. Миноги плавают по маленькому бассейну кругами. «Я Я еще не сказала тебе свое второе желание. С запинкой выговаривает Рассиль. Макбет вопросительно вскидывает брови. На мгновение Рассиль становится страшно. Возможно, она ошибалась. Возможно, на самом деле ничто не заставляет его свято блюсти древние обычаи. Или, возможно, последнее пророчество ведьм вселило в него столь непомерную гордыню, что любые обеты ему больше не помеха. Но он лишь отвечает. «Тогда говори сейчас». Это также слова гордеца. Ему кажется, будто ему подвластно все на свете. И он может получить все, что захочет. Любое условие, что вздумает выставить Рассиль, не станет для него преградой. Лишь способом возвыситься еще больше, доказать свою силу. Но она это понимает. У нее было много часов, чтобы поразмыслить и подобрать слова. Ее просьба словно яблоко. И сладость первого куска не обнажает гнилую сердцевину. «В Альбе много красивых и удивительных животных», — говорит она. «Таких я никогда раньше не видела. Я была бы рада носить теплую накидку из меха 6 разных животных белого цвета». Вторая просьба выглядит прямым следствием первой. На первый взгляд в ней явственно читается наивность 17-летней девушки, привыкшей к излишествам двора Кривоборода. Но также заметна перемена, которая, как ей кажется, придется Макбету по душе. Она хочет получить вещь, выражающую самую суть Шотландии. Хочет носить на себе воплощение природной красоты своего нового дома. Дева из Бретони, стоящая одной ногой в светлых водах Луары, понемногу приживается здесь, твердо ставя вторую ногу на скалистые уступы Гламиса. Также подобная просьба должна показать, что она не так уж рьяно отвергает супружескую близость. Это задание как будто проще первого. Ее девичья строптивость, несомненно, проходит. 6 белых шкур — это один выезд на охоту. Шумная скачка по лесам и полям. Блеск копий. Горячечный румянец. Можно управиться за полдня. По крайней мере, Макбет наверняка подумает именно так. Он улыбается. Рассиль верно угадала, что может доставить ему удовольствие. «Очень хорошо», — говорит он. «Белая меховая накидка. Прекрасно подойдет к твоим волосам». Он поднимает руку, чтобы коснуться ее щеки. Сегодня он в перчатках из мягкой, как цветочные лепестки кожи. Должно быть, чтобы получить такую мягкую кожу, зарезали теленка. «Спасибо», — говорит Рассиль. Рука Макбета исчезает с ее лица, и он замечает. «Твой отец говорил мне, что ты питаешь некоторую слабость к животным». Ее бросает в жар. Нечто похожее на панику стискивает грудь. Зачем герцогу рассказывать о ней такие мелочи? Почему он решил, что Макбету будет интересно это услышать? Ей на ум приходит только тот день в конюшне. Блестящая кровь на руке отца. Невидимая смерть мальчика. А об этом он рассказал Макбету? Чем еще сочли нужным поделиться с ее мужем? Молчание Рассиль длится столь долго, что Макбет прищуривается. «Неужели Кривоборот ошибся в тебе?» «Нет», — тихо выдавливает она. «Он не ошибся». В присутствии Макбета собаки унимаются, лишь тихонько скулят в углу загона. Должно быть, каждый доставалось от него тяжелым сапогом в брюхо или плетью по лешкам. Рассиль их жаль. «Ну что же, Макбет расправляет плечи. «Надень свой лучший наряд. К нам прибывает король». Прибывает король, и замок готовится встречать его. Как воин облачается в доспехи перед сражением. Прибывает король. И Расиль остается только надеть самое красивое платье и самые мягкие туфли. Она долго раздумывает, покрывать волосы или нет. В последние дни здесь она убедилась, что в Гламисе не следует этой традиции. Но Дункан очень набожен. Как раз его бретонцы сочли бы праведником. Он осыпает канцлера золотом и приглашает его на каждый совет, чтобы обеспечить всем своим военным походам благословение свыше. Ему было бы приятно увидеть, что Расиль соблюдает присущую замужней женщине христианскую скромность. Но в то же время она опасается, что рассердит мужа, если нарочно нарядится, чтобы угодить королю. Королева в грядущем. Из сундука у изножья кровати Расиль достает свое серо-голубое платье. Оно пошито согласно обычаям двора Кривоборода. Но у нее не было времени обзавестись новыми платьями, какие приняты в Гламисе. Расиль даже не представляет, как выглядят такие платья. Других благородных дам, кроме нее, здесь нет. Одеваться без Хавис по-прежнему сложно. В конце концов, она решает оставить волосы распущенными и непокрытыми, но надеть на голову поверх вуали более плотную фату. Чем больше слоев защиты от ее смертоносного взгляда, тем вернее это успокоит Дункана. Ему известны легенды. Он чует колдовство точно гончее. Ее продолжает тревожить вопрос Макбета на псарне. Все это время она не замечала особого ума ни в ком из обитателей Гламиса. Вначале она оказалась себе одиноким горностаем среди хрюкающих кабанов. Но теперь Расиль склоняется к мысли, что ее муж крайне хитер и умело скрывает это грубым обликом. Опаснее всех существа, которые притворяются противоположностью того, чем являются на самом деле. На этот раз вес фаты лишь придает ей сил. Она не хочет видеть этих мужчин, никого из них. Расиль как будто больше не может верить глазам. Под поверхностью давно знакомого ей привычного мира существует другой, тайный и холодный. Он полон темной воды и темных слов, кровавых пророчеств. Каменный остов цивилизации воздвигнут на буйстве порока и безумия. Расиль не встречает короля во дворе. Пока Дункана со свитой ведут по извилистым коридорам замка, она ждет его в главном зале вместе с Флинсом. Шрам Флинса понемногу делается белесом, но по-прежнему заметно выделяется на коже и своим уродством заставляет всякого дивиться, каким чудом этот юноша не лишился жизни. Пусть это и ложь, но какая в самом деле разница? Мужчины навязали всему миру множество вещей собственного изобретения. Титулы, почести, короны. А теперь сами беспокоятся о них. «Канцлер больше не будет проводить воззвание к крови», — шепчет Флинс. «Мы в безопасности». Расиль открывает рот ответить ему, но арку главного зала уже запруживают силуэты. Впереди всех — громадный Макбет. Рядом с ним банка, как его правая рука. За ними заходит небольшой отряд воинов, странно одетых, словно они не шотландцы вовсе. Тартан они не носят. Волосы и бороды у них коротко подстрижены. Вслед за ними появляется Дункан. Маленький и сгорбленный, Он почти что теряется на фоне своих людей. Сутулые плечи делают его похожим на деда или даже прадеда, хотя ему не так много лет. У него пятнистая, свинцово-серая короткая борода. Когда он выходит под свет факелов, Расиль видит оспины на его щеках, красные точки на носу, влажный блеск глаз, слезящихся от ветра. На мгновение он останавливается, чтобы откашляться. Двое его людей помогают ему подняться на помост. И там он сразу же усаживается на обычное место Макбета. «Хворобый», — назвали бы его по-шотландски. «Ослабевший от болезни». Его недуг не имеет ни названия, ни объяснений. Говорят, прежде он в свои годы обладал силой и мощью юноши в расцвете лет. Но затем его в одночасье поразила болезнь, словно божья кара. Но за что Богу карать его? Должно быть, это просто жестокая случайность природы. Дункан — верный слуга Божий и могучий воин. И все же Расиль трудно представить, что именно этот старик перед ней мог написать злобный трактат о ведьмах, который она читала в Бретоне. «Пугающее засилье в нынешние времена в нашей стране ведьм или колдуней подвигло меня на сочинение сего трактата. Труд мой был замыслен, дабы явить миру две вещи. Первое — доказательство, что сии дьявольские происки были всегда и существуют поныне. Второе же — разъяснение, как надлежит судить их и какой суровой каре обречь». Расиль до сих пор недоумевает, как Макбет согласился взять в жены такое создание, как она, и как ему хватает безрассудства открыто показывать такую супругу королю. Ведь, кажется, каждая капля больной крови Дункана полна ненависти к ведьмам. Макбет не позволяет себе и тени недовольной гримасы при виде короля на его собственном троне. Он говорит: «Моя жена, леди Расцилла». Дункан поднимает на нее слезящиеся глаза. Говорит он вполне ясно, но слова звучат нечетко из-за общей слабости его тела и складок, омертвевшей кожи у губ. «Не ведаю, что движет тобой, когда ты выбираешь себе в жены этих злосчастных женщин», с видимым неодобрением выговаривает он. «Но верю, что и новую жену ты сумеешь сделать покорной, как и первую». «Новую жену?» От его слов у Расиль путается разум. «Разве она вторая жена Макбета?» Никто ей этого не говорил. «А ее отец? Он знал об этом? А что же произошло?» «Ей необходимо. Жизненно необходимо узнать это. С той предыдущей леди Гламиса, другой леди Макбет». «Расцелла кратка, как ягнёнок», — заверяет ее супруг. После внезапного откровения от короля ее сердце гулко бьется в грудной клетке. Наверняка есть причина, по которой от нее скрывали такие важные сведения. Вполне возможно, первая леди Макбет умерла от болезни. Возможно, скорбь вдовца слишком велика, чтобы говорить о покойнице. Но Расиль не верится в такое банальное, плоское объяснение. Под замком ее мужа скрыт целый тайный мир. Макбет принуждает пророчествовать для него ведьм, закованных в цепи. Он многолик, точно склизкий, гладкий утес на побережье, изборождённый зелеными, белыми, ржавыми полосами от разбивающихся о него морских волн. Каждый раз, когда Расиль думает, будто знает его, уровень воды падает, и становится виден новый цвет. Пока Расиль мысленно предается панике, В зале появляются еще двое мужчин. Они также разница между собой, как зима и лето. Первый — невысокий, коренастый, с медного цвета волосами и бородой. На его лице горит приятный здоровый румянец, словно он ехал сюда не в карете, а верхом, бодрой рысью. Уверенным быстрым шагом он поднимается на помост, садится рядом с королем и мощно, с удовольствием, зевает, широко разевая рот. Очевидно, что он принц. «Мой лорд», — он кивает Макбету. «И леди, спасибо, что приняли нас». «Мой сын», — представляет его Дункан. «Эвандер». Эвандер — латинский эквивалент распространенного шотландского имени. Йомхар, Айвор. Король мог бы выбрать любое из них, но вместо этого называет его на латыни. Это немаловажная деталь. Второй вошедший тоже принц. У короля два сына. Но этот мужчина не движется неутомимой поступью истинного принца и не садится рядом с отцом. Вместо этого он остается стоять на краю помоста. У его брата рыжие, светлого оттенка волосы, у него темные. Брат сияет обветренным румянцем, он изжелта бледен. «Мой старший сын», — в свой черед представляет его король. «Лиссандр, принц Камберлендский». Лиссандр — также довольно странное имя для шотландца. Его мать, ныне она уже мертва, умерла родами. Какая-то из сводных сестер Этельстана была очень набожна. Этельстан теперь называет себя на римский лад. Рекс Англорум, королем Англии. И у него даже есть на это разрешение папы. Возможно, эти имена были выбраны в угоду людям покойной королевы. На анжуйском языке его бы звали Ландеваль. На нормандском — Лаунфаль, на бретонском — Ланваль. Он очень красив, высок и строен. От его завораживающе ловких и ладных движений Рассиль на ум приходит образ Келпи, сказочного водяного коня, который, приняв человеческий облик, соблазняет девушек спуститься вместе с ним в воду, а потом топит. Если бы у женщины-змеи и мелюзины был двойник-мужчина, он выглядел бы так, думает Рассиль. Черные волосы принца блестят, как море в лунном свете. У него правильные тонкие черты лица, что редко встречается у мужчин. В Бретоне, Анжу или даже в Париже такую красоту оценили бы по достоинству. Именно от такой красоты у простых девушек подгибаются колени, а пораженные служанки нарочно мешкают и спотыкаются, лишь бы попасться прекрасному дворянину на глаза. Но здесь, в Альбе, догадывается Рассиль, его внешность не вызывает иных чувств, кроме пренебрежения, подозрений и хищной зависти. Мужчина 20 лет без единого боевого шрама, где это видано? Видимо, корону передадут ему по наследству, как ребенку вручают игрушку. Видимо, эту корону у него будет столь же легко отобрать. Это правда. На первый взгляд Рассиль не видит на принце ни одного шрама. Странно смотреть на чью-то чистую гладкую кожу после нескольких недель в окружении людей Макбета и его самого, всклокоченных мужланов, исполосованных отметинами старых ран. Бледное безбородое лицо принца лишено каких-либо изъянов, не считая глубоких темных кругов под глазами. Он выглядит очень, очень уставшим. «Мой лорд». Лиссандр кивает Макбету и поворачивается к ней. «Леди Рассиль, рассказы о вас — истинная правда». Вы так прекрасны, что затмеваете собой восход луны. Рассиль. Ее бретонское имя. Знакомые слоги ласкают слух. Так долго она не слышала этого имени. Если бы сейчас ее видели придворные герцога, они бы с удивлением узнали, что она способна краснеть. «Я не знала, что принц Камберлендский еще и поэт», — учтиво отвечает она. Ее щеки пылают. «Я едва ли принц, и тем более не поэт». В зале воцаряется неловкое молчание. Вопрос о преемнике Дункана до сих пор не решен, хотя остается загадкой, почему. Лиссандр старший. По законам всех королевств, именно он должен надеть корону после смерти отца. Однако Дункан ни разу не объявил об этом открыто. «Может быть, он болен?» — невольно задумывается Рассиль. «Как и его отец». Но нет, это невозможно. Вместо слабого здоровьем сына Дункан бы без промедления назвал наследником второго. Можно сделать наследником даже бастарда, если первый законорожденный ребенок безнадежен. Шотландцы бы это приняли. Никто здесь не испытывает жалости к искалеченной лошади или курице, которая не может нестись. Будь названо имя Ивандера, это сняло бы все вопросы. Но так как этого не произошло, то вряд ли принц Камберлендский страдает каким-либо недугом, несмотря на его желтоватое усталое лицо. Банка откашливается, прерывая тревожную тишину. «Мои лорды, надеюсь, ваш путь был не слишком тяжелым». «Не то чтобы нет», — откликается Ивандер. «Мы останавливались отдохнуть в крепости Макдуфа. В дне езды отсюда». Рассиль не упускает из виду, что, когда звучит это имя, Макбет напрягается. Интересно, у них какие-то личные распри с тем другим лордом? Или его раздражает любой, кто становится приближенным короля? «Для вас приготовили комнаты», — тем временем сообщает банка. «Надеюсь, сегодняшняя ночь также пройдет для вас хорошо и спокойно». Эвандер, цветисто поблагодарив хозяев за гостеприимство, пускается в обсуждение охоты на оленей, ужинов и церемоний, где мужа Рассиль торжественно объявят таном Кавдера. Лиссандер сидит молча, не говоря ни слова. Пропасть между братьями сейчас кажется огромной, как никогда. «Это старшему сыну положено налаживать отношения с вассалами, расточать светские любезности». Что за странные обстоятельства виной тому, что они так резко поменялись ролями? Сквозь вуаль Рассиль наблюдает за Лиссандром. Вроде бы она бросает на него взгляды из-под воль, украдкой. Но, очевидно, ей не удается полностью скрыть свой интерес. Его глаза устремляются к ней, словно он почувствовал, что он на него смотрит. Эти глаза, зеленые, как змеиный хвост, на пепельно-бледном лице сияют удивительно ярко, словно драгоценные камни. И тут ее муж достает из кармана плаща злополучное письмо. Ее письмо. У Рассиль кровь стынет в жилах. Макбет вкладывает пергамент в дрожащую, унизанную золотыми кольцами, руку короля. Трясущиеся худые пальцы с трудом, не с первого раза, удерживают письмо. Король пытается прочесть его, часто моргая, чтобы непроизвольные старческие слезы не застилали глаза. Но у него, очевидно, не выходит. «Отец!» — зовет Лиссандер. Он шагает вперед, и король с готовностью передает ему письмо. Ожерелье внезапно стискивает горло Рассиль, как удавка. Лиссандер ломает печать и разворачивает лист. «Это нашли в вещах Тана Кавдера», — говорит Макбет. Долгое время измена разрасталась в Кавдоре, будто гниль. Я считаю, что это доказательство. Лиссандр пробегает глазами по строчкам. Щеки Рассиль теплеют, как будто он пристально смотрит на нее саму. Жар его взгляда ощутим, словно он изучает ее тело, а не лист пергамента. Возможно, несмотря на помощь Флинса, что-то в ее почерке выдаст подделку. Или в ее манере письма проявится что-то неудержимо женственное. Или Лиссандр поймет все просто потому, что его чувства, в отличие от отца, не притуплены болезнью. Никакой телесный недуг не оставляет неповрежденным разум. Дункан влачит это тягостное существование уже много лет, с поры рождения сыновей. На лбу у него след от трифина, в том месте, где друид вскрывал его череп, чтобы выпустить злых духов. Лечение не помогло, и этот унизительный изъян останется с ним навеки, до его нескорой, неприглядной смерти. Нет ничего почетного в том, чтобы умереть от болезни. Наконец, Лиссандр отрывается от письма. «Автор этого сочинения недоволен вашим правлением», — говорит он, но пишет об этом в самых расплывчатых выражениях. Четкого намерения свергнуть дом Данкельдов здесь нет. Рассиль краснеет еще сильнее. Она намеренно написала письмо общими словами. Боялась, что ее подведет незнание мелочей. Но теперь тяжелый взгляд Макбета на мгновение обжигает ее как пощечина. Все ее тело заполняет знакомый ледяной страх, тот же, что и в брачную ночь. Словно вода вливается в привычное русло. Дункан глядит сквозь пыльный воздух вдаль, в никуда. И затем вдруг произносит: «Лучше убить змея еще в яйце». Медленная, довольная улыбка озаряет лицо Макбета. «Я знал, что совершаю вашу волю», — говорит он. «Если в Кавдоре остались змеи, я переломаю им хребты и вырву зубы». Король кивает. Кажется, будто его тощая шея не выдержит веса болтающейся головы. «Да, такова моя воля», — сипит он. Черед ужинов и церемоний приходит раньше охоты на оленей. Рассиль невольно задумывается, когда же Макбет отправится выполнять ее вторую просьбу. Она успокаивает себя тем, что до отбытия Дункана этого точно не произойдет. Пока что ее мужа занимают другие дела. Главный зал, где они сидят после приезда короля, подвергся некоторому переустройству. На помосте установили более длинный стол, чтобы хватало места для Дункана и его сыновей, Макбета, Рассиль и банка в самом конце. Дункан сидит посередине, хотя на самом деле за столом четное количество людей, поэтому настоящей середины нет. Настоящая середина находилась бы где-то между Макбетом и Дунканом. Пока что пустоту в ней занимает лишь воздух и чужое дыхание. Рассиль благовоспитанно ест мясо маленькими кусочками, хотя ей мешает плотная завеса вуали. Она не снимает вуаль в присутствии Дункана. Даже не поднимает. Ей слишком страшно. Но зато она может смотреть, куда ей заблагорассудится, не привлекая лишнего внимания. Она смотрит через стол на Лиссандра. Его еда остается почти нетронутой. Раньше он смотрел на нее. Она уверена, что ей это не померещилось. Но теперь не стремится встречаться с ней глазами. Темные тени под этими глазами. Что же не дает принцу Камберлендскому спать по ночам? Быть может, он набожный книжник, как следует из его имени. Или часами изучает философские труды, пока не догорят свечи. Возможно. Развлекается ли он, как многие другие мужчины, с женщинами, служанками, безропотными рабынями? Это представить труднее. Дункан, его праведный отец, наверняка осудил бы его. И почему-то Рассель эта мысль тоже неприятна. Внутри ее незнакомое доселе чувство закручивается в темно-зеленый змеиный клубок. Он наполовину англичанин. Он лев Этельстона. Видный и благородный. Или таинственный беспорочный единорог, кровь от крови его отца. Смелый олень Ирландии или чешуйчатый дракон Уэльса. Все эти свободные дикие создания выступают символами каких-то человеческих добродетелей. Такой точный и острый взгляд он метнул в нее с другого конца залы. Быть может, он бретонский горностай? Хитрый и лицемерный? Рассель никак не удается определить, что за выражение мерцает в глубине его глаз. Она наблюдает за ним, пока его взгляд, наконец, не останавливается на ней. И только тогда отворачивается. Но ее кожу покалывает. Вручение Макбету нового титула происходит следующим образом. Муж Рассель преклоняет колени перед королем. Король крестит его дрожащими пальцами, унизанными драгоценными перстнями. Корона, простой железный обруч, почти не скрывает след трифина на лбу. Острый контраст между этой простой короной и массивными сверкающими кольцами заметен даже невооруженным глазом. Позже Рассель узнает, что эти кольца нужны королю не для украшения. Они служат вполне определенной цели — удерживать его дрожащие пальцы в суставах. Слабость, ряженная в силу. «Танкавдора», — говорит он, — «встань». И Макбет встает. В сравнении с ним король начинает выглядеть карликом. Это извращает саму суть ритуала. Делает его бессмысленным. Волк на коленях перед овцой. Макбет занимает свое место, и трапеза продолжается по большей части в тишине. Рассель вновь рассматривает Лиссандра. Принц Камберлендский. Тот, кто посмел заговорить с ней на бретонском языке. Ему незачем знать родной язык Рассель, но он знает. Она воображает, как Лиссандр снова говорит что-нибудь по-бретонски. Не только сами слова. Как будут двигаться его губы, когда он их произносит, как мелькнет при этом язык и покажется белая полоска зубов. Как бы ей хотелось погрузиться в лазурные воды бретонских дифтонгов и гласных, счищая с себя въевшуюся грязь Шотландии. Для этого пришлось бы сорвать с себя одежду, вуаль, рубиновое ожерелье и остаться полностью обнаженной. От подобных мыслей, при том, что она продолжает смотреть на принца Камберлендского, у нее горит лицо. Ей приходится отвести глаза. Пир окончен. И слуги уносят посуду. Эвандер обсуждает с банка завтрашнюю охоту. Они выпили уже изрядно вина и говорят так громко, что эхо гортанного шотландского выговора царапает своды залы. Королю помогают спуститься с помоста два камергера. У каждого на боку висит меч в ножнах. Сам король не вооружен. Никто не поддается утешительному вымыслу, будто ему хватит сил взмахнуть клинком. «Понравились вам комнаты, где вас разместили?» — спрашивает Макбет. Дункан моргает. «Мои покои, да. А моему сыну нужна комната без окна». Он жестом указывает на Лиссандра. Но тот молчит, не подтверждая и не опровергая это заявление. Комната без окна? Такая странная просьба озадачивает и Расиль, и ее мужа. Ее разум предлагает лишь пустые, банальные объяснения, что шум ветра мешает ему спать, или соленый воздух вызывает у него тошноту, или он боится высоты и не хочет видеть лишних напоминаний о том, как круты скалы, на которых стоит замок Гламис. Лицо самого Лиссандра непроницаемо. После короткой паузы Макбет озвучивает. «Значит, ему отведут комнату со стороны двора. Слуги покажут к ней дорогу». Они уходят. Король, его камергеры, Лиссандр, Эвандер, Флинс и Банка. Зал пустеет. Суетливо разбегаются последние слуги. Расиль остается с мужем наедине. В воздухе стоит липкая вонь празднества, густой дух вина и мужского пота. Расиль поправляет ожерелье на шее. Под золотой цепью горит натертый воспаленный след. Едва затихают шаги ушедших мужчин, Макбет поворачивается к жене. «Ты чуть не опозорила меня», — говорит он. «С этим письмом». Он говорит с ней низким и жестким голосом. В каждой складке его лица читается гнев. Его суровые черты заново напоминают ей, что он вдвое старше ее, что у него была прежде другая жена. Кто? Как это получилось? Сердце Расиль испуганно чистит. «Мне очень жаль, мой лорд», — неуклюже оправдывается она. «Я не знала. Я не собиралась». «Принц Камберлендский чересчур умён», — обрывает ее Макбет. «Он мог распознать подлог. А виной всему твоя слабость. По твоему совету я обвинил Кавдера в измене». Ее потрясает прямое признание из его уст, что он действовал по ее указке, что это она все устроила. Пытаясь обрести равновесие, Расиль делает глубокий вдох. «Мне жаль, что я подвела тебя», — тихо говорит она. «Прошу, мой лорд, скажи мне, что я могу сделать, чтобы все исправить». Едва она договаривает, как Макбет хватает ее за руку и подтаскивает к себе. Расиль невольно зажмуривается и отшатывается от него, закусив губу, чтобы не всхлипывать. Она ждет удара. Она столько раз видела, как других женщин били мужья, отцы или братья, любовники или хозяева. Один придворный герцог хлестнул Хавис по щеке тыльной стороной ладони, и целую неделю с ее лица не сходил темный синяк. И всякий раз, когда Расиль взглядывала на него, ее одолевал болезненный, безысходный гнев. Расиль никогда не били. Она была благородной дамой по рождению, послушной дочерью и до этого момента хорошей женой. Ей хватило глупости поверить, будто герцог никогда не допустит такого вопиюще оскорбительного обращения с ней. Но в этих землях образ отца, которого, как ей казалось, она знала, иссох и истаял. В лучшем случае от него остался бесплотный призрак, который никак не сможет встать между рукой Макбета и ее щекой. Но муж не бьет ее. Вместо этого он срывает вуаль с ее лица. Расиль настолько потрясена, что не может сдержать крик, короткий, придушенный звук. Но еще раньше, чем она дернется или скажет нечто внятное, широкая, твердая, мозолистая рука Макбета закрывает ей глаза, полностью ослепляя ее. Мир чернеет, покрытый россыпью размытых звезд. Другой рукой он обхватывает ее поперек живота и прижимает спиной к своей груди. Он склоняется над ней, приближая губы к ее уху, и его шепот окатывает влажным жаром ее макушку. «Я знаю, кто ты», — хрипло шепчет он. «Печать ведьмы, колдовское семя, все это вздор. Невезучая девчушка, чье проклятье неземная красота. Нет, это не про тебя. Ты коварнее, чем можно было ожидать от внебрачной дочери герцога. Я знаю, что такое колдовство. Я чувствую, что от тебя исходит сила, точно дым от костра. Этот запах горелой плоти. Ты не зачаровываешь случайно. Ты умеешь подчинять. Пожалуйста. Нарастающее рыдание заглушает ее слова. У меня нет никакой силы. Не смей лгать мне, рычит он. Ты моя леди и супруга. Ее разум, просочившись сквозь трещины в полу, барахтается в глубоких водах. Я бы никогда не причинила тебе вреда, мой лорд. Клянусь. Пожалуйста. Я не шпионка и не предательница. Он внезапно смеется. Брызги его слюны попадают ей на щеку. Вреда? Мне? Я не считаю тебя шпионкой или предательницей. Иначе Кривоборот придумал бы тебе прикрытие получше. Он бы не стал. Слезы жгут глаза. Мой отец не предал бы доверие союзника и не стал бы заключать фальшивый мир. Но она не знает этого наверняка. Намерения отца ей не ясны. Ты будешь тем, что я из тебя сделаю. Ослепленная, она не видит даже собственных рук. Нет ли на них пятен крови? Она проводит языком по кромке зубов. Острые они или тупые? Возможно, все идет так, как задумал ее отец, а ей не дано проникнуть в суть его запутанного и коварного плана. Или ей просто хочется верить, что он имел некий тайный умысел, поскольку куда более невыносима мысль, что отец просто столкнул ее со скалы, чтобы утопить. Рука Макбета настолько велика, что закрывает Рассель и нос. Она может дышать только ртом и жадно глотает воздух, словно рыба без воды. «Не думай больше о своем отце», — приказывает он. «Ты перестала быть бретонской леди. Ты моя леди. Леди Альбы, Гламиса, Кавдера. Леди Макбет. И приняв это, ты сможешь стать и кем-то большим». В отсутствие зрения все остальные ее чувства обращаются против разума, несутся на него, словно конный отряд. Кровь. Рассель чувствует ее привкус на языке, обоняет запах в воздухе, ощущает, как кровь течет по ладоням, и слышит, как капли падают на пол. «Кем-то большим?» — выдавливает она. Макбет убирает руку, которой прежде удерживал Рассель поперек живота, и медленно, почти нежно, убирает волосы с ее лица. «Ты моя жена», — повторяет он снова, тихо, почти шепотом. «Твоя судьба связана с моей, а моя судьба предопределена. Пророчество облекает меня властью. Упустивший то, на что имеет право, недостоин называться мужчиной». Рассель сглатывает. Рубин давит ей на шею. «Король в грядущем». «Да», — выдыхает Макбет. «И теперь ты кинжал в моей руке».